Глава 72. Сашка. Ночью я отвратительно спал, и точно знаю, что Марина тоже. Несколько раз хотел плюнуть, развернуться и обнять ее, но каждый раз останавливал себя. Невозможно все время идти навстречу, навязываться, настаивать на своем. Любимому человеку надоедает. Мне пока не надоело, я все же надеялся получить от Марины отклик, когда съеду, и мы какое-то время поживем раздельно. Мое отсутствие должно помочь жене принять окончательное решение и прекратить метаться, как сейчас. Вот я и ждал. Но обнимать Марину этой ночью значит в очередной раз навязывать свою близость и, возможно, получить гневную отповедь, из-за которой я только расстроюсь. Нет, хватит. Уснул я только под утро, но почти сразу проснулся. Посмотрел на часы — 7. Значит, девчонки скоро встанут. У них же режим, привыкли вставать не позже 8. Поднялся, покосился на Марину, спит. А рядом с ней на тумбочке лежит ее телефон. Соблазн был невероятный, похлеще Ники и моей бывшей однокурсницы. Те просто левые бабы, промелькнули перед глазами и ладно. А тут реальная возможность выяснить, какого черта происходит с моей женой, самым родным на свете человеком. Просто протянуть руку, разблокировать экран и залезть в мессенджер. Наверняка в переписке с Антоном что-нибудь да обнаружится. Я аж зажмурился и зубы сжал, пытаясь перетерпеть приступ сильнейшего эмоционального любопытства и желание стать более информированным. Это же безумно просто. Да и кто меня осудит в данной ситуации? Я ведь не для того, чтобы за женой проследить от ревности. Я за нее беспокоюсь. Не знаю, как помочь. Не факт, что я что-то найду в переписке, но попробовать-то можно. Я сделал шаг по направлению к тумбочке и остановился. Нет, хватит, надо это прекращать. Если Марина не может перестать бесконечно шуровать в моем телефоне, пусть хоть зачитается, но я не должен повторять за ней. Неважно, беспокоюсь я или банально ревную, у каждого человека должно быть личное пространство. И если тебя туда не пускают, значит так и надо, и не следует лезть. В конце концов, я несколько часов назад не решился обнять Марину, чтобы не показаться в очередной раз слишком навязчивым. И вот опять сомневаюсь в том же самом, по сути. Марина сама не хочет ничего рассказывать, не желает быть откровенной со мной. Значит, я не должен вмешиваться, а должен ждать. Как созреет, поговорим. Решив так, я поскорее сбежал в душ, прочь от соблазнов. Теперь я отлично понимал Марину, которая, единожды привыкнув ковыряться в моем телефоне, никак не могла от этого отвыкнуть. Прям как я от просмотра порнухи. Знаешь же, что лучше этого не делать, потому что лучше не будет, а вот хуже почти наверняка. Но все равно открываешь и смотришь. После противно до тошноты. Обещаешь, что ни-ни, больше никогда. Но проходит несколько дней, и опять срываешься. Плохие привычки, как вирус, чрезвычайно заразительны, и избавиться от них тяжело. Не знаю, собирается ли избавляться от своих Марина, но я от своих очень бы хотел. От порнухи пока не получится, но телефоны проверять надо прекращать.